Глава 21. Находки. Внешне упырь не сильно отличался от вурдалаков. Тварь была меньше по габаритам и выглядела хилой, но это обманчивое ощущение. Даже на первый взгляд чешуйки, которыми было покрыто тело упыря, отличались от тех, что я видел на рядовых особях. Самое неприятное — от них веяло отголосками силы, почти как от мифрила, но все же немного слабее. Уже после экспресс-теста выяснилось, что я не сильно ошибся в своем предположении. Бронечешуйки упырей изготовлены, а если точнее выращены, с использованием этерниума, а подпитываются силой за счет интегрированного в тело упыря гема. Причем слово «интегрированный» я использовал не просто так. Если у обычной нечисти гем является естественным элементом тела, то упырю его вживили уже после полного созревания особи и вживили достаточно грубо, но тем не менее функцию свою он выполнять может. Полноценный анализ тела упыря привел к весьма неутешительным выводам. Если с вурдалаками еще худо-бедно можно справиться за счет стрелкового оружия Старого Мира, то против продвинутых особей оно практически бесполезно. Модифицированные чешуйки сами по себе обладают нереальной прочностью, а еще и создают вокруг твари специфическое поле, в котором вязнут пули. Хорошо, что Кара стреляла патроном с мифриловой начинкой, а еще и для надежности влила приличную порцию силы. «Понятно, почему имперцы бегут от московского очага», — хмыкнула Кара, когда Ада обрисовала нам общую картину. «С таким врагом никаких запасов усиленных боеприпасов не хватит. Гемы с вурдалаков не падают. Пополнять запасы терниума стало затруднительно, а расход увеличился в разы. Крафтом боеприпасов может заниматься лишь Грегор, да и то для этого требуется уйма ресурсов, а они конечны». «Именно так», — кивнул я. «Наверняка имперцы сильно поиздержались за последнее время. А тут еще информация прилетела о значительном усилении ковчега. С одной стороны, Грегор может захотеть наложить лапы на добытые гемы, но с другой — попробуй их отбери. Скажи отцу, чтобы усилил охрану и поскорее изготовил новые сканеры. Грегор может попытаться лично проникнуть в цитадель и похитить гемы. Ты знаешь, какие модификации он выбрал?» «Да все уже давно готово, Бесп», — улыбнулась девушка. «Патриарх не глупее нас с тобой, да и советники у него хорошие. Не переживай. Пусть только попробует сунуться. По поводу модификации точных данных нет, но у Грегора очень мощная защита. Он пережил уже не одно покушение». «Значит, он выбрал защитный модификатор клеток эпидермиса», — резюмировал я. «А это исключает возможность выбрать что-то другое». «Без стелса новые сканеры вскроют обычную маскировку на раз-два». «Тогда остается лишь силовой метод», — скривилась Кара. «У имперцев гораздо больше военной техники, да и армия многочисленнее. Они могут причинить серьезный урон за счет дальнобойных атак. Но благодаря новым возможностям и собранным гемам мы сможем дать врагу отпор». «Ковчегу придется держаться, пока мы не решим эту проблему», — посмотрев в глаза девушки, ответил я. «При необходимости радикально. Без верхушки и новой аристократии сильно сомневаюсь, что обычные люди захотят воевать с ковчегом. Может, нам немного изменить планы и все же вначале заглянуть в гости к Грегору? Наведем там шороху, а потом уже спокойно будем заниматься проблемой гибрида». «Я тоже думала об этом, Бесп», — призналась Кара. «С одной стороны, такое решение могло бы сберечь множество жизней с обеих сторон. Но с другой, чем мы тогда будем отличаться от Грегора и его окружения?» «Простые решения не всегда правильные, Бесп. Надо показать людям, что есть иной путь, более правильный. Убив Грегора, в глазах людей мы станем такими же головорезами, и у них в душе ничего не поменяется. Просто одни угнетатели сменятся другими. «Тут я могу с тобой поспорить», — пожал плечами я. «Иногда, разрубив узел, можно решить проблему раз и навсегда, а медленное развязывание лишь продлит мучения. Верхушка имперцев никогда добровольно не откажется от власти, и даже если простые люди восстанут против аристократии, то все равно прольется очень много крови». «Прольется», — не стала спорить Кара, «но это будет их решение, и они будут знать, что борются за свою свободу. И в этом случае наша помощь будет расценена именно как помощь, а не вмешательство с целью смены правящего режима». «Может, ты и права», — признал я. «Вот только боюсь, что к тому времени, как настанут подходящие условия, уже некому будет устраивать революцию. Ускориться мы не можем, потому как любая ошибка приведет к нашей гибели. А имперцы долго ждать не будут и погонят своих бойцов на убой». «Все в руках Бога», — на свой манер ответила Кара. «Но патриарх сделает все возможное, чтобы дать нам как можно больше времени». «Но тогда не будем тратить его попусту», — усмехнулся я. «Погнали, что ли?» «Погнали», — кивнула Кара. «Только я обещала командиру заставы партию нового оружия, запас боеприпасов и парочку дронов с новыми сканерами». Прикусив губу, тихо добавила девушка. «Без этого оборудования следующую атаку вурдалаков они не отобьют». «Ну, начинается», — закатил глаза я. «Ты хоть представляешь, сколько времени потребуется на крафт? С экстракцией я тебе помогу». Тут же начала тараторить Кара. «Нам бы до склада армейской электроники добраться. Да и патроны я уже вполне могу сама делать. Ада подскажет, если что. На тебе только крафт оружия и сборка дронов, а это не так уж и долго. Ну и несколько смартфонов под управление воздушных разведчиков переделать». «Ладно уж, поможем мужикам», — со вздохом согласился я. «Действительно же, сожрут их всех тут без нашей помощи». «Сожрут» — неподходящее слово, — вклинилась в наш разговор Ада. «Эти ваши вурдалаки — бывшие люди». «Что?» — в один голос выпалили мы с Карой. «Я пока не поняла, как это возможно, но внутреннее строение твари мало чем отличается от человеческого», — начала пояснять Ада. «Правда, слеплены они из совершенно разной органики». «Это как?» — задал уточняющий вопрос я. «Как бы объяснить?» — замешкалась виртуальная помощница. «Представь себе огромный биореактор, в который набросали кучу различных тел. Людей, обычных животных, мутантов, нечисти. Приправили все это этерниумом. И получилась единая биомасса, из которой по заданным параметрам начали формироваться разнообразные твари. Ну а чешую разной модификации им интегрируют уже после созревания». «Но это ужасно и противоестественно», — возмутилась Кара. «Полностью с этим согласна», — тут же отчеканила Ада. «Но такова реальность. Гибрид создал биореактор. Или биореакторы. И безостановочно выращивает себе солдат по образу и подобию людей». «Но это не люди!» — очень эмоционально воскликнула Кара, и на нее тут же настороженно покосились стоящие на посту бойцы. «Де-факто нет. Но де-юре — да», — настаивала на своем Ада. «По крайней мере, частично». «Базовая ДНК для биосинтеза была взята человеческая, а остальная органика — сборная солянка». «Мерзость!» — скривилась Кара. «Даже слушать противно». «Успокойся». Взяв руки девушки в свои, проговорил я. «Воспринимай этих отродий как новый вид нечисти, вот и все». «Постараюсь». Грустно вздохнула девушка. «Есть и хорошие новости», — продолжила говорить Ада. «Я нашла уязвимости. У вурдалаков их больше, у упырей меньше, из-за более совершенной конфигурации. Но они есть. Я полагаю, что выращивать упырей гораздо дольше и затратнее, чем рядовых особей. Их основная сила — в ментальных способностях». «Но ты же сказала, что на такое способны лишь сильные духом», — прервала виртуальную помощницу Кара. «Никогда не поверю, что у такой твари может появиться душа. «Она не появилась», — грустно произнесла Ада. «Она там была изначально». «В смысле?» «Вот тут не выдержал уже я». «Вы уже все поняли», — проговорила Искин. «Упыри — это люди, которых еще при жизни запихнули в биореакторы. Их волю сломали, душу раздробили на части, а естественные процессы эволюции извратили. Их обратили в монстров и заставили служить себе. И, увы, обратной дороги нет». «Это чудовищно». После достаточно продолжительной паузы проговорила Кара, из глаз которой показались слизинки. «Поэтому этернианцы и ввели запрет для носителей генетического этерона на подобного рода эксперименты», — грустным тоном сообщила Ада. «Невозможно предсказать, к чему это все может привести. Сущность демонита и человека переплелись воедино, и на свет появилось нечто новое. Вы должны уничтожить гибрида, иначе очень скоро он захватит всю планету. Не факт, что даже демониты смогут его остановить. И тогда наблюдателям Деймосов не останется ничего, кроме как уничтожить планету вместе с опасным созданием и его порождениями». «Порождениями?» — зацепилась за слово Кара. «Да», — ответила Ада. «Скорее всего, гибрид уже не один, и вам придется найти всех его отродий». «Но как?» — воскликнула Кара и тем самым вновь привлекла к нам повышенное внимание. «Безбу надо развивать ментальные способности», — ответила Искин. «Все эти гибридные особи связаны между собой в единую ментальную сеть. Вам надо научиться к ней подключаться. Тогда вы узнаете, где располагается логово гибрида». «Я считал, что гибрид засел рядом с точкой прорыва московского очага», — вставил свои 5 копеек я. «Не обязательно», — возразила Ада. «Вполне может получиться так, что на одной территории развиваются 2 конкурирующих вида, и не факт, что силу гибрида уже достаточно, чтобы перебить сильную нечисть эпицентра, уничтожить архидемона и захватить ядро. Но оценить положение дел получится только изнутри. Возможно, действительно стоит рассмотреть вопрос со сменой приоритета и заняться в первую очередь Грегором. Боюсь, противостояние с гибридом может оказаться долгим». «Планы менять пока не будем», — немного подумав, решил я. «Первым делом двигаем к Подольску и вскрываем склад. Параллельно Кара ведет консультации с патриархом. В одиночку такие решения не принимаются». «Как раз-таки столь сложные решения и должен принимать один человек», — возразила Ада, но развивать свою мысль дальше не стала. На квадрик мы грузились в тишине. Настроение было откровенно паршивым. Трудно принять тот факт, что нечисть, которая вот уже больше 15 лет топчет родную планету, оказывается не самая большая проблема людей. А эту самую мега-проблему люди создали себе сами. Вернее, один очень алчный, недальновидный, глупый человек, в руки которого по воле случая попал столь опасный инструмент, как генетический этерон. Я ощущал эмоциональные качели Кары. Девушку то трясло от ярости, то она готова была провалиться в глубокую депрессию. Всю дорогу до Подольска я как мог подбадривал ее, пытался отвлечь, делился энергией, и это постепенно давало плоды. Кару понемногу отпускало, и спустя час к ней вернулась трезвость мышления. Собравшись силами, она пересказала эту историю отцу. Патриарх внимательно выслушал девушку, согласился с правильностью принятого мною решения продолжать экспедицию, а не действовать на эмоциях, и взял паузу для консультации с соратниками. Погода испортилась, заморосил мелкий противный дождь, и я выставил вокруг нас воздушный купол. Дорога, по которой мы двигались, находилась в весьма скверном состоянии. Более 15 лет без ремонта в России не выдержит ни одно, даже уложенное по всем правилам дорожное полотно. Как ни странно, но до самых окраин города на нас так никто и не напал. Видать, уничтоженный у форта отряд вурдалаков распугал или перебил все зверье, а люди и так старались обходить Подольск стороной. Не факт, к слову, что в городе все еще остались одичалые. Сожрали их всех, поди, или скормили биореактором. По каким бы норам ни прятались одичалые, а противопоставить что-либо тем же вурдалакам они вряд ли могут. А вот в самом городе твари я встретить ожидал, поэтому двигались мы не слишком уж быстро и под иллюзией. И мои ожидания оправдались на все 100%. Вурдалаки буквально заполонили город. Мой обновленный сканер выдавал в ближайшей округе десяток отметок, копошащихся внутри окраинных зданий. И это на самое крайне. Что они делают? Нарушило весьма продолжительное молчание Кара. «Ищут кого бы сожрать», — понаблюдав за копошением тварей внутри зданий, озвучил предположение я. «Сам город нам заходить было не обязательно, да и проехать на транспорте там достаточно проблематично, так что двигались по самым окраинам. Дороги были захламлены остовами сгнивших машин и скопившимся за годы мусором не слишком сильно. А вот природа начала активно отвоевывать свое, так что периодически приходилось расчищать себе дорогу воздушными лезвиями, чтобы срезать молодую поросль. На обход города потратили 2 часа. Двигаться приходилось медленно. Это на трассе можно было воздушными таранами расчищать дорогу и мчать дальше. А когда продвигаешься по захваченному тварями городу, лучше соблюдать определенную осторожность. Во избежание, как говорится. Нет, в том, что нам под силу отбиться от практически любого отряда, я не сомневался. А если и не отбиться, так укрыться невидимостью и отступить. Но мало ли каких еще особей вырастил себе в помощь гибрид. Лучше добраться до места, а потом совершить несколько разведывательных вылазок и прояснить обстановку. Кара не выдержала и немного постреляла из своей снайперки прямо на ходу. Так сказать, отвела душу. Мешать я не стал. Заодно и выяснили, работает ли у вурдалаков коллективное сознание. Ада всерьез опасалась, что гибель одной особи могут почувствовать остальные, и тогда уничтожение тварей сильно усложнится. Но ее предположение не подтвердилось. Специально остановились и понаблюдали минут 10 за трупом вурдалака, но ничего так и не случилось. Пришлось попетлять по разграбленной промзоне, буквально заросшей самым разнообразным мусором, но в итоге мы добрались до указанной Кириллом точки. Каменное строение на самом отшибе когда-то было обнесено высоким забором, но сейчас в нем имелось множество проломов. Оно мало походило на склад военной электроники, да и вообще было не похоже на склад. Каменный ангар. Другого слова подобрать я не смог. Единственная дверь выдрана вместе с частью кладки и валяется неподалеку. Похоже, подцепили на крючья и выдрали при помощи тяжелой техники. Внутри полная разруха и запустение. Вдоль стен стоят припаркованные машины в камуфляжном окрасе. Судя по количеству пустых мест, раньше тут было намного больше техники. Но не похоже, чтобы тут когда-нибудь был склад. Остались бы хоть какие-нибудь следы. Больше крытую парковку напоминает. Что-то меня настораживало. Армейские склады частенько организовывались под землей. Быть может, это здание лишь ширма? Сгенерировав мощный эхолокационный импульс, недовольно поморщился. Ничего. Просто захламленное помещение. Из чего там делали гермодвери в бомбоубежищах? Из стали? А если... Вот так? Сразу после активизации поискового конструкта, ближе к концу помещения появилась мощная засветка. Под слоем мусора и асфальта находилась толстенная стальная плита. «Там», — указал я, растерянно пинающий мусор Карри, и решительно направился в дальний конец здания. Очистив пол заклинанием, содрал верхний слой асфальта, который маскировал герма двери хранилища, и удовлетворенно хмыкнул. Наверняка где-нибудь спрятана мудреная система доступа, но возиться с ней откровенно лень. Да и электричества все равно нет. Гораздо проще дезинтегрировать сталь и спокойно проехать внутрь, а проход временно перекрыть пылевой стеной. Так я, собственно, и поступил. За герма вратами обнаружился спиралевидно закручивающийся широкий спуск, по которому спокойно может проехать стандартный армейский грузовик. Совсем как на многоуровневых парковках. Подвесив над головой светлячка, я пошел вперед, а Кара вернулась за квадроциклом и приказала Церби следовать за мной. Замуровав проход, мы поехали дальше. Глубина бункера оказалась не очень большой, пара десятков метров, и мы оказались на довольно большой подземной стоянке для транспорта, где обнаружилась разнообразная военная техника. Какие-то броневики, грузовики, кузова которых затянуты камуфлированным тентом, а также машины для связи, видел такие в фильмах. Ну и еще одни гермодвери мы нашли. Наверняка основной склад с электроникой располагается именно там. «Это мы удачно зашли», — улыбнувшись, проговорил я. «Давай все по-быстренькому осмотрим, и можно приступать к работе».